очень тесно связано со всеми перечисленными типами памяти. В настоящее время можно с уверенностью говорить о существовании механизмов памяти в виде непрерывной записи событий с одновременной отметкой времени их свершения. Именно этот процесс лежит в основе формирования и сохранения личности человека, в основе осознания им своего неизменного «я». Память, по словам французского психолога Рибо, опора нашего непрерывного чувства жизненности, составляющего фон сознания. А это чувство всегда налицо. Оно активно проявляет себя, не зная ни покоя, ни отдыха, не замирая ни на мгновение и продолжая столько же, сколько длится сама жизнь, одной из форм которой оно является. Таким образом, память — это компас, благодаря которому человек получает возможность правильно ориентировать свое «я» как в собственном субъективном, так и во внешнем мире. В самом общем виде механизм памяти можно представить себе в виде непрерывно действующего механизма магнитозаписи с регулярным наложением соответствующих временных отметок. Характерно, что при нарастающем ослаблении памяти у человека чаще всего утрачивается способность локализовать события во времени и пространстве. Это приводит к потере способности устанавливать последовательную связь между отдельными событиями, впечатлениями, переживаниями, что в значительной степени нарушает правильную ориентировку в окружающем и меняет представление о собственной личности. Нарушение функций памяти возникает и при некоторых заболеваниях, травмы мозга, интоксикации. В этих случаях человек также перестает правильно ориентироваться во времени и пространстве, что может осложниться периодическим изменением личности и сознания. В состоянии концентрации внимания человек полностью выключается из системы внутренних и внешних раздражителей и сосредоточивается на единичном объекте, а, следовательно, теряет возможность правильно оценивать временные промежутки. Основным содержанием переживаний становится ощущение необычной пустоты. Поскольку же временная составляющая является необходимым компонентом в самосознании личности, в формировании ощущения «я» потеря временной ориентировки приводит к формированию иллюзорного самовосприятия своего «я», слияние с беспредельным, растворение в солнечном свете, парение в невесомости. Естественно, что подобного рода психическая иммобилизация, связанная с временным выключением основных интегративных механизмов мозга, способствует восстановлению нервно-психических функций человека, оставляя после себя ощущение свежести, внутреннего обновления и радости бытия. В книге «Леви. Искусство быть собой. Москва. 1977» описывается одно упражнение, называемое «рождением заново», которое, по сути, является подготовительным к осуществлению медитации. Вот в чем оно заключается. Закройте глаза. Интенсивно прикажите себе: «Я все забыл, я ничего не знаю, все незнакомо». Далее в течение 2-3 минут проделайте внутреннее касание, скольжение внимания по поверхности непроизвольно развертывающихся зрительных представлений. Затем быстро откройте глаза. Если самовнушение сработает, вы увидите знакомую обстановку как бы заново, отчужденно. Повторите это 5 раз, с каждым разом эффект будет усиливаться. Вы в какой-то мере приблизитесь к тому первозданному видению, вернее, первоощущению вещей, которое было у вас в младенчестве. Почти полное выключение интегративных механизмов мозга на фоне сохраняющегося сознания объясняет еще одну особенность состояния медитации. Нормально функционирующие во время бодрствования органы чувств создают в центральной нервной системе высокий уровень собственных внутренних шумов, что затрудняет течение процессов ассоциации и интеграции. При медитации уровень собственных шумов мозга становится предельно низким, а, следовательно, появляется возможность наиболее полного использования